Глава 16. Женский совет. Назар Керезек возвращался в свою юрту, окруженный толпой кипчаков. Из соседних кочевий сбегались посмотреть на счастливца, выскользнувшего из крепкой петли всесильного кадия. Всякий хотел коснуться узды коня, на котором, подбоченившись, ехал старый Назар в козловой шубе с кривой саблей на поясе. Кто спас Назара? Где этот смельчак? Его младший сын Мусук. Он перерубил саблей веревку, а толпа камнями отогнала собак-палачей. Который его сын? Да вон идет рядом, лихой, красивый. Он джигит хана Бендера. Тогда ему, пожалуй, ничего не будет. Хана Бендера боятся больше, чем главного судью. Назар подъехал с важностью и торжеством к своей юрте. Теперь он мог показаться перед женой во всей славе. Ведь она ему твердила, чтобы он никуда не ездил, что он старый козел и ни к какому делу более не годится. А он возвращается теперь не менее знаменитым, чем сам хан Баяндер. Однако Кыстугмас при виде Назара стала плакать навзрыд, точно ей привезли покойника. «Лучше бы ты умер, чем изо дня в день выдумывать разные затеи. Разве я неправду говорила? Тебе ли ехать на войну?» Не мог даже доехать до города, как уже попал в петлю. Больше от юрты и от меня не отойдешь ни на шаг. — Вот гиена, а не женщина! — закричал Назар. — Ничего не понимает. Если я спасся от петли самого кадия, значит, мне суждена великая дорога. Мне теперь ни меч, ни стрела не страшны. Я вернусь с войны, если не ханом, так батыром, с табуном отборных коней. Меня все будут величать. Салям тебе, ослепительный Назарбай-батыр. Завтра же поеду к самому главному монгольскому начальнику Субудай-богатуру. Он даст мне достойное место в своем войске. Тошно тебя слушать, старая пустая тыква. Кыстугмас махнула безнадежно рукой и скрылась в юрте. А Назар уселся около двери на обрывке кошмы. Перед ним теснились соседи, и он без конца рассказывал, как сам хан Баяндер подарил его сыновьям 5 своих лучших коней из заповедных табунов, как хан обнимал его и называл старшим братом и отцом, и расспрашивал, как лучше повести свой 5000-й отряд и каким путем. Все, разинув рты, слушали и дивились находчивости и смелости старого Назара и говорили, что следовало бы устроить особый отряд под его начальством, что этот отряд будет особенно удачливым и вернется с большой добычей. Поздно вечером, когда любопытные разошлись, Кыстугмас подсела к Назару, гладила его по руке и шептала. «И чего тебя на войну тянет? Оставайся дома». Назар раздувался от важности и твердил, что завтра он все-таки поедет к самому важному из монголов Субудай-богатуру. Узнав о том, кто такой Субудай-богатур и какие у него причуды, Кыстугмас сказала. «Хотя этот начальник и богат и знатен, ты все же к нему с пустыми руками не ходи. Богатые любят подарки, хоть яйцо да принеси ему. Тогда он станет тебя слушать. А ты ему принеси знаешь что? Нашего длинноногого петуха. Он, правда, стар и почти без перьев, но это уж такая бухарская порода. Кричит же он по утрам так звонко, как озанчи на минарете. Может, и вправду петух принесет тебе счастье».